Первое. Северный Кавказ, Российская Федерация, 3 декабря 2008 года, 13 часов 7 минут. Пара вертолетов еще не успела коснуться колесами земли, лишь местами покрытой ноздреватым снегом, как началась высадка. Два десятка хорошо вооруженных бойцов в масках, оставляющих открытыми только глаза, выпрыгивали из вертушек, не дожидаясь остановки двигателей. Пригибаясь под вращающимися лопастями, терзавшими ураганными порывами пожухлую траву, ставшего посадочной площадкой луга, прибывшие споры извлекали из чрева вертолетов снаряжение. Вытащив несколько туго набитых парашютных сумок и пару тяжелых ящиков, они бегом направились к ожидавшему их автобусу. Его водитель заранее завел двигатели и сразу тронулся с места, едва бойцы, тащившие поклажу, оказались внутри. Крайняя пятерка прибывших запрыгивала в салон уже на ходу, и по уверенности и отшлифованной точности их движений было видно, что подобный вариант погрузки для них не нов. Стоящий впереди автобуса БТР сопровождения взревел и сорвался с места, догоняя идущий в голове колонны милицейский УАЗик с мигалкой. «Через 5 минут будем на месте!» — с легким кавказским акцентом объявил стоящий рядом с водителем смуглый здоровяк в камуфляже, не тратя лишнего времени на бестолковые приветствия. Он окинул взглядом занявших сиденье бойцов, убеждаясь, что все в порядке, и покрепче ухватился за поручни. Колонна набирала скорость, стремясь не упустить ни секунды драгоценного времени. «Наш комбат ознакомит вас с ситуацией», — продолжил он, пригибаясь, чтобы избежать столкновения с потолком, когда мчащийся по проселочной дороге автобус подпрыгнул на невидимом под снегом камне. «Мы собрали первичную информацию, насколько позволило время». Иван поправил лежащий на коленях 9А91 и посмотрел поверх плеча говорящего в лобовое стекло автобуса. До приближающегося поселка оставалось 300 метров. Там, в одном из стоящих на окраине домов, засели террористы, захватив в заложники нескольких человек. «Это остатки бандформирования, разгромленного нами 2 дня назад». Кавказец, словно проследив взгляд Ивана, оглянулся на поселок. «Полгода за ними охотились и накрыли их в горах в 40 километрах отсюда. 8 уничтожили, 6 удалось уйти. Там недалеко есть небольшое село. Мы ожидали, что остатки банды отойдут туда. Ночь засаду держали, на утро пошли по следам». Он злобно скривился. «Совсем немного не успели. Эти твари сюда вышли. Наверное, среди них есть кто-то местный. Под утро они поняли, что уйти не смогут, зашли в поселок, ворвались в дом, убили старика, детей и женщин взяли в заложники». Здоровяк скрипнул зубами от ярости. «Трусливые шакалы! Обвязали детей тротилом! Мы подключили местный ОМОН и обложили их со всех сторон. Не уйдут». Колонна вошла в поселок и начала сбавлять ход. «Автобус останови за каким-нибудь забором, поближе к месту событий», — скомандовал водитель полковник Федотов. «Но так, чтобы террористы не видели нашего появления. Не будем беспокоить их раньше времени». Тот кивнул и спустя минуту затормозил у высокой кирпичной стены. «Их дом сразу за углом», — указал он. «50 метров отсюда». «В самый раз», — оценил Федотов и, обернувшись к своим бойцам, коротко бросил. «К машине!» Бойцы быстро покинули автобус. Снаружи их уже ждали представители ОМОНа и местного спецназа. Пока полковник уточнял обстановку, Иван оценивающе осмотрелся. ОМОНовцы подошли к делу серьезно. Все подходы к захваченному дому перекрыли. На перекрестках стояли БТРы, держа окна под прицелами крупнокалиберных пулеметов. За каждым укрытием засели автоматчики. Жители близлежащих домов уже были эвакуированы. «Салям алейкум, Альфа!» Чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. Иван обернулся. «Салам, Иса!» — улыбнулся он высокому человеку в камуфляже, порванные уши и мощное телосложение которого безошибочно выдавали в нем борца тяжеловеса. «Рад тебя видеть невредимым. Как семья? Сын как? Уже борется?» «Я тоже рад тебя видеть, капитан», — сверкнул с нежно-белыми зубами Иса. «Хвала Аллаху! С тех пор, как ты вытащил меня из тех развалин под Шали, у меня все в порядке. А Шамиль уже перворазрядник». «В отца пошел», — по-дружески прищурился Иван. еще один лось вымахает. На все воля Аллаха, снова улыбнулся Иса. Я знал, что увижу тебя здесь. Он кивнул в сторону захваченного дома. За этими шакалами приехали? Да, коротко кивнул Иван. Что там? Шестеро. Вооружены до зубов. Иса скривился. Полно тротила. В дом ворвались утром, все мужчины в отъезде. Старика зарезали, женщин и детей согнали в комнату на женской половине дома. Все заминировали. На самых маленьких нацепили что-то вроде поясов шахида. Потому вас и вызвали. Требуют наркоты, денег, джип и гарантии. Иногда стреляют из окон. Переговоры ведут по мобильному. Словно в подтверждение его слов из-за угла донесся звук автоматной очереди, сопровождающийся полубезумным воплем. «Слышал?» — прорычал Иса. «Кричит Аллах Акбар, но стреляет из-за женской спины. Подводит к окну кого-нибудь из женщин, прячется за ней и стреляет. Я этому правоверному голыми руками горло разорву, если до него доберусь». «Когда?» — поправил его Иван. «Когда доберусь? Никаких «если». В этот момент полковник Федотов подал короткую команду, объявляя сбор. Иван кивнул Исе. «Еще поговорим!» И направился к своему подразделению. Пока Федотов, представившись переговорщиком от властей, обсуждал с бандитами размеры выкупа, сроки доставки денег и транспорта, альфовцы провели рекогносцировку на местности. Действовали осторожно, соблюдая радиомолчание, чтобы не выдать террористам факт своего появления. Спустя час было собрано совещание, и полковник огласил план действий. «Договариваться они не собираются», — покачал головой Федотов. «Просто издеваются над нами. Похоже, их командир под сильным кайфом, постоянно не впопад смеется и каждые 10 минут меняет требования. Список растет, время на исполнение сокращается. Теперь он дал нам 15 минут на то, чтобы доставить ему джип и 10 миллионов долларов. Потом взорвет первую заложницу». Полковник поморщился. Причем он прекрасно понимает, что несет бред, и это веселит его еще больше. Мужики из местного райотдела ФСБ говорят, что бандиты эти тут хорошо известны. Крови на них по горло, и сдаваться они не будут, какие бы требования ни выдвигали. Это уловка. Рассчитывают получить транспорт и с заложниками пойти на прорыв. Никого они не отпустят, поэтому будем штурмовать. Он принялся водить карандашом по расстеленному на капоте милицейского УАЗика плану поселка. «Вот это и вот эта броня прикроет огнем штурмовую группу майора Одинцова. Забор вокруг дома сплошной, высота 4 метра, так что заходить придется через ворота. Их створы выдавим броней, под ее же прикрытием группа дойдет до входных дверей. Далее накладным зарядом вскрываем двери и заходим внутрь. Заложники находятся на женской половине дома, на втором этаже, в какой-то из этих комнат». Федотов отметил крестиками нужные помещения. «Их окна выходят сюда и сюда. Потому параллельно группа капитана Березова будет высажена с вертолета на крышу. Вот здесь есть люк». Полковник посмотрел на Ивана. «Он наверняка заминирован, так что работать предельно аккуратно». «Вертушку за версту слышно», — нахмурился Иван. «Незаметно не высадимся». «Это так», — кивнул полковник. «Но другого выхода нет. Зайдете на дом свысока, чтобы из окон не достали. Как только войдете в дом, работать придется быстро. Светозвуковые гранаты не жалеть. Газ применять по обстановке. Вся надежда на вас, да на состояние наркотического опьянения, в котором находятся бандиты. Они требуют наркоту и, похоже, тут же ее и употребляют. Полчаса назад, выполняя их требования, мы передали им с десяток доз. ОМОНовцы помогли. Покопались на складе вещдоков. С тех пор бандиты повеселели еще сильнее». «Рискованно», — произнес Одинцов. «Могут под кайфом случайно на кнопку нажать». «Могут», — согласился Федотов. «Но без наркоты нажмут стопроцентно. А так есть возможность, что они прошляпят начало штурма. Потому ответственность за это решение беру на себя. Далее. Андрей Петрович, твои ребята держат окна». Карандаш замельтешил по плану дома. «Эти, эти, вот это, еще вот это окно с дальней стороны дома и вход. Справитесь?» «По два на ствол?» — хмыкнул командир группы снайперов. Не самый простой вариант, но справимся. Я согласовал с местным спецназом начало операции, они нам помогут, продолжил Федотов. А именно, перед самым штурмом демонстративно снимут своих снайперов с позиций, якобы пойдя на уступки бандитам, и организуют активность с разных сторон дома. Попробуем привлечь внимание террористов. Пусть полезут смотреть в окна. Если они там все под кайфом, то есть шанс, что сделают ошибку и подставятся под твои пули, Андрей Петрович. Если повезет снять двоих, их останется четверо. По наблюдениям выходит, что трое держат вход, так что с заложниками останется один террорист. К тому же средства взрывания у них самодельные. Скорее всего, собрали наскоро уже после захвата дома из того, что было под рукой. Если сработаем быстро, то шанс на успех есть. Полковник обвел бойцов взглядом. «Вопросы и предложения будут?» — задал он вопрос согласно незыблемой традиции. «Разрешите, Павел Степанович?» — Иван задумчиво смотрел на план. «Есть одна мысль». «Выкладывай», — кивнул Федотов. «Все-таки вертушка. Это очень громко», — произнес Березов. «Я бы пошел с дальней стороны дома через забор. Вот через это окно». Он указал на план захваченного здания. «Из него один из этих уродов регулярно постреливает». «Высота забора 4 метра», — полковник отрицательно покачал головой. «Сам забор хорошо просматривается из окон. Быстро и незаметно его не преодолеть. Если вас засекут, пока будете лезть, окажетесь как на ладони. Перестреляют, как в тире». «И все же я предлагаю идти тут». — настойчиво повторил Иван. — Забор преодолеваем при помощи шестов. Это 3,5 секунды. Пойдем вдвоем, я и Семенов. Остальные толкают шесты и остаются под забором в мертвой зоне окон. Дальше идем по водосточной трубе до крыши. По ней до уровня окна. Там крепим подвесное и с крыши проникаем в окно, что облюбовал тот уродец. Оно распахнуто настежь, это упрощает вход. Перед проникновением в окно первая группа имитирует штурм, отвлекая противника, но тут же отходит, чтобы не спровоцировать подрыв зарядов. Если в окне появится террорист, по нему отрабатывает снайпер. Таким образом, мы можем войти в дом внезапно и в непосредственной близости от заложников. «Согласен. Это вариант», — оценил Федотов. «Но забор под наблюдением. А пересекать его надо скрытно. Что ты задумал?» «Возьму помощь друга», — коротко усмехнулся Иван. «Он по таким сюрпризам большой спец». Березов обернулся к стоящей в десятки метров группе местных спецназовцев и махнул рукой рослому мощному бойцу. «Иса!» — негромко позвал он. «Подойди сюда. Дело есть».